Глава 13. Оккупация Франции угнетала всех, а оккупация Шато де ла Мёс стала нескончаемой болью для Сары. За несколько дней немецкие солдаты наводнили имение, они были повсюду. Конюшни были буквально набиты ими. В ход пошли даже стойла для лошадей. Там размещалось приблизительно 200 человек, хотя они с Вильямом собирались поселить 40-50 своих людей. Так что условия обитателей конюшни были суровые. Немцы заняли также ферму и вынудили жену фермера спать в сарае. Старой женщине пришлось смириться с этим. Фермер и два его сына находились в армии. Как и обещал комендант, сам замок превратили в госпиталь для раненых, своего рода санаторий для выздоравливающих. Комендант жил в замке, в одной из комнатушек. Сара видела там несколько медсестер, но большинство помощников, кажется, были дневальные и санитары, и она слышала, что там было два доктора, но никогда не видела их. Она старалась иметь с ними меньше дела. Она держалась в стороне, жила в коттедже с ребенком и Эммануэль. Ее раздражало, что она не может вернуться к прерванной работе и беспокоила, что оккупанты нанесут ущерб замку. Теперь ей нечего было делать. Вместе с Эммануэль она совершала долгие прогулки, навещала жену фермера. Старая женщина, казалось, была в хорошем настроении и говорила, что немцы добры к ней. Они забрали весь ее урожай, но ее не тронули. До сих пор оккупанты вели себя неплохо. Но Сару беспокоила Эммануэль. Этой весной ей как раз исполнилось 18 лет, и для хорошенькой девушки небезопасно жить в таком близком окружении 300 немецких солдат. Сара неоднократно предлагала ей вернуться в отель, но Эммануэль не хотела оставлять ее одну с малышом. Несмотря на установившиеся дружеские отношения, они испытывали друг к другу глубокое уважение. К тому же Эммануэль все время помнила о своем обещании Вильяму не покидать герцогиню и лорда Филиппа. Однажды днем, через месяц после появления немцев в замке, Сара возвращалась домой с фермы, увидела на старой грязной дорожке возле конюшен группу орущих, улюлюкающих солдат. Она удивилась, что они там делают, но понимала, что подходить к ним близко не следует. Все они представляли для нее потенциальную опасность. Несмотря на ее нейтральное американское гражданство, она оставалась для них врагом, а они были оккупационными войсками. Сара видела, что они смеются над чем-то, и уже направилась к дому, как вдруг увидела перевернутую на обочине дороги корзинку земляники. Это была одна из ее корзинок, а ягоды Эммануэль собирала для Филиппа, потому что он очень любил их. И тут она поняла. Они словно кошки играли с мышкой, крошечной жертвой, над которой издевались и мучили в кустах. И, не раздумывая, Сара поспешила к ним. Освещенная солнцем в своем старом выгоревшем желтом платье, она казалась еще больше. Ее волосы были заплетены в косу, и она перебросила ее на спину. Когда подошла к ним, у нее перехватило дыхание, когда она увидела Эммануэль. Та стояла в разорванной блузке с обнаженной грудью. Юбка тоже была порвана и соскользнула на бедра, а немцы издевались, глумились и дразнили ее. Двое солдат держали ее за руки, а третий целовал ее. «Прекратите!» — закричала Сара, не в силах сдержаться от гнева. Эммануэль была ребенок, девочка, и Сара знала из разговоров с ней, что та сохранила невинность. «Немедленно прекратите это!» Она схватила одного из солдат за ружье, а он грубо оттолкнул ее. и над ней засмеялись, выкрикивая что-то по-немецки. Сара тотчас направилась туда, где стоял Эммануэль. По ее лицу были размазаны слезы. Она была унижена, напугана, ей было стыдно. Сара попыталась обрывками блузки прикрыть ей грудь, и пока она делала это, один из солдат потянулся к ней и привлек Сару к себе. Она сделала попытку повернуться к нему, но он удерживал ее, одной рукой лаская ей грудь, а другой больно сжимая ее огромный живот. Она старалась вырваться, но он продолжал похотливо прижиматься к ней, и она в ужасе подумала, не собирается ли он ее насиловать. Сара отыскала глазами Эммануэль и попыталась успокоить ее своим взглядом, но было видно, что девочка насмерть перепугана. Теперь к ее страхам прибавился еще страх за свою хозяйку, так как один из солдат держал Сару за руки, а другой запустил руку между ног. И тогда Эммануэль пронзительно закричала, представив, что может случиться. Но почти одновременно с ее криком раздался выстрел. Эммануэль отскочила, а Сара, воспользовавшись моментом, вырвала, оставив в руках немца обрывки своего платья. Ее длинные стройные ноги и огромный живот обнажились, но она быстро подошла к Эммануэль и повела ее прочь, только тут, осознав, что рядом стоял комендант, и его глаза сверкали от ярости, когда он в бешенстве выкрикивал приказание. Он все еще держал револьвер, высоко подняв его, и выстрелил еще раз, чтобы они поняли, что он не шутит. Затем комендант опустил руку и направил револьвер по очереди на каждого из них и, добавив еще что-то по-немецки, убрал револьвер в кобуру и велел им разойтись. Позднее он приказал посадить всех их на гауптвахту, которую они оборудовали позади конюшен. Как только солдаты ушли, он быстро подошел к Саре и Эммануэль. Его глаза переполняли боль и сострадание. Комендант быстро отдал какое-то приказание ординарцу, стоявшему рядом с ним. Тот исчез на мгновение и появился снова с двумя одеялами. Сара сначала накрыла Эммануэль, сама завернулась в другое одеяло. Она заметила, что это было одно из ее одеял, забытое в замке во время переезда в коттедж. «Обещаю вам, что такое больше никогда не повторится. Эти люди — свиньи. Они выросли в хлеву. Большинство из них, и они просто не имеют представления о том, как следует себя вести. Если я еще раз увижу, что кто-то из них сделает что-нибудь подобное, я застрелю его на месте». Он побелел от гнева, когда говорил это. Эммануэль все еще дрожала от пережитого. Сара не чувствовала ничего, кроме бешенства. Подойдя к коттеджу, они увидели Генри, играющего в саду с ребенком. Мальчика предупреждали, чтобы он держался подальше от имения, боясь, что солдаты могут пристать к нему. Но сегодня он пришел повидаться с сестрой, а Эммануэль попросил его поиграть с мальчиком, пока она сходит за ягодами. «Вы понимаете, что они могли сделать?» Сара сделала знак рукой Эммануэль, чтобы та шла в дом. Она осталась с комендантом вдвоем и, глядя ему в лицо, продолжала. «Они могли убить моего неродившегося ребенка!» — закричала она. «Я очень хорошо понимаю и искренне прошу у вас прощения. По его виду можно было судить, что он искренен. Но хорошие манеры коменданта не смягчили Сару, поскольку она считала, им совсем здесь не место». Она молоденькая девочка. Как они посмели делать с ней такое? Тут ее всю затрясло, и ей захотелось дать ему пощечину, но у Сары хватило благоразумия не делать этого. Коменданту было неприятно то, что случилось с Эммануэль, но его гораздо больше огорчило то, что чуть не сделали с Сарой. «Я от всего сердца прошу у вас прощения, ваша светлость. Я очень хорошо понимаю, что могло случиться». Она была права. Они действительно могли убить ее ребенка. Мы будем лучше следить за своими людьми. Даю вам слово офицера и джентльмена. Уверяю вас, такого больше не случится. «Поживем, увидим», — набросилась она на него и зашагала в коттедж, каким-то образом даже в одеяле, умудряясь выглядеть красиво и достойно. Комендант стоял, глядя ей вслед. Она была исключительная женщина, ему было интересно, как она стала герцогиней Вайтфилд. Он нашел ее фотографию в кабинете Вильяма, где теперь поселился он, а также фотографию ее вместе с Вильямом. Они выглядели такими красивыми и счастливыми. Он завидовал им. Он развелся перед войной и почти не видел своих детей. Оба были мальчики, 7 и 12 лет, а его жена снова вышла замуж и переехала в землю Рейн. Он знал, что ее муж был убит в Познане в первые дни войны, но не виделся с ней. И, по правде говоря, он и не хотел ее видеть. Он болезненно пережил развод. Они поженились очень молодыми и всегда были слишком разными. Ему потребовалось 2 года, чтобы оправиться после этого удара, и тут началась война. Теперь он был слишком занят. Он обрадовался, когда его назначили во Францию. Ему всегда нравилась эта страна. Он в течение года учился в Сорбонне, а закончил обучение в Оксфорде. И, пройдя через все это, во всех своих путешествиях за все 40 лет он ни разу не встретил женщины, подобной Саре. Ее красота, сила характера и выдержанность поразили его воображение. Ему хотелось бы встретиться с ней при других обстоятельствах. Руководство госпиталем для выздоравливающих отнимало у него много времени, но вечерами Иоахим любил совершать долгие прогулки. Он хорошо изучил имение, даже дальние его уголки –